Глава 6. Возвращаясь в дом Камских, я впервые обратил внимание на окружающую меня красоту природы. Бескрайние белоснежные поля, высоченные, одетые в снежные шубы деревья, абсолютно ясное небо и тишина. Гробовая. Увидев все это великолепие вокруг, я ожидал тишины, именно потому остановился и заглушил мотор. Но я никак не думал, что эта тишина окажется столь совершенной. И как я не замечал этой красоты раньше? Все 3 дня до этого. Просто рулил, спешил что-то сделать, что-то успеть, о чем-то подумать. А здесь, после спокойного времени, проведенного у Машки, я и сам на какое-то время стал спокойным, умиротворенным. И тогда увидел. «Леся, у вас там, оказывается, красотища такая!» В возбуждении встретил я хозяйку дома. «Представляешь, я только сейчас заметил!» Она звонко рассмеялась. «Смотрю, ты в хорошем настроении». «В отличном! А где наш дорогой Вадим Сергеевич?» Продолжал я, снимая теплую одежду. «Опять в своем кабинетике скучает?» «Не, на работу помчал». «На работу?» — удивился я. «В новогодние-то праздники?» «Да, потенциальному заказчику срочно понадобилось коммерческое предложение. Хотят своему боссу сразу после праздников показать». — Ясно. Вы, значит, скучаете тут с Алешкой? Выйдя из гардеробной, я сразу увидел ее солнечную улыбку. — Не, я одна скучаю. Лешка к друзьям ушел в VI рубиться. — Ну, давай я тебя поразвлекаю пока, — по инерции заявил я, придавая ситуации не очень-то нужной пикантности. — Ну, давай. Кокетливая улыбка и интонация голоса приглашали меня продолжить заигрывание. Уверен, немного напора, обаяния, и все бы могло закончиться плохо. Ну, не то чтобы плохо, но принципы есть принципы. Жена друга — это табу. Правда, насколько он мне еще является другом, — подумал тогда я. Чтобы избавиться от соблазна, я изящно отшутился и перевел разговор на детей. Великолепно работает, чтобы погасить желание в семейной женщине. За обедом я расспросил Олесю, где мне можно купить бензопилу, и, недолго думая, махнул в Петрозаводск. Хотел купить что-то нормальное, но, увы, в празднике работал только один перепуганный магазинчик. Взял, что придется. Заодно прошвырнулся по городу, посмотрел на местную елку. И вот что странно. Эта маленькая городская деревушка, которая в 50 раз меньше Москвы, в тот день показалась мне какой-то шумной, суетливой. Вдруг снова захотелось погрузиться в то спокойствие и умиротворение, которое я ощутил с утра. Я хорошо понимал, что это наваждение временное, но почему бы не позабавиться с ним в этот маленький отпуск? Следующим утром я опять собрался к ведьме. Вадика, похоже, этот расклад полностью устраивал. Так я не сильно напрягал их заботой о госте, и они могли продолжать тот образ жизни, к которому успели привыкнуть. Он просто отдал мне ключи от вайт-трака, показал, где лежат канистры с бензином, масло и рекомендовал брать с собой снегоступы. На случай, если этот пепелац неожиданно навернется. Бросив ведьме очередной салют, я принялся за выполнение своего обещания. Далеко не пилил, но прямо рядом с домом пеньки тоже не делал. Выбирал не слишком толстые стволы, попилив которые можно было бы оттащить до дома снегоходом. В общем, надышался, напилился, нарубился, натаскался, устал в усмерть. Завалил ей дровами все сени, и еще неслабая поленница на улице вышла. «Машка, давай жрать быстрее!» — скомандовал я, заходя внутрь халупы. «Да побольше тащи, не то саму тебя съем!» Машка, само собой, не испугалась и выставила мне лишь банку тушенки, просроченной, да пачку вермишели. «Лучше ничего нет», — предупредила она возмущение, еще не вырвавшееся у меня наружу, но уже повисшее на моем лице. — Еще есть несколько банок скумбрии и горох. Будешь? Пораскинув мозгами, я тут же остыл. Каких яств ожидал я в доме отшельницы не до ведьмы? Что люди вроде Вадима принесут, то и имеет. Но, может, летом в огороде еще растит чего. — Прости, не надо гороха. Делай, что делала. Постарался успокоить я и без того спокойную ведьму. Но хоть убей, Маш, никак не пойму, чего ради ты так живешь? Впервые в жизни я ел просроченные консервы. Голод сделал свое дело, и даже отжившая свою недолгую жизнь тушенка показалась мне вкусной. «Ты мне нравишься», — вдруг ни с того ни с сего заявила мне Машка, сидящая напротив и наблюдающая, как я уплетаю, наверное, тоже просроченную вермишель. «Хм, в этом нет ничего удивительного. Я всем девушкам нравлюсь», — парировал я, про себя недоумевая, к чему она это сказала. «Неужели какие-то романтические чувства?» — напрягся я. «Только этого мне не хватало. Отбиваться от ее ухаживаний вместо того, чтобы наслаждаться тишиной и покоем». Через 5 минут я очистил всю поданную мне сковороду. «Ну, Маш, что у тебя на сегодня? Опять кант?» «Несколько минут назад я сказала, что ты мне нравишься». «Ну, — подумал я, — видно, точно втюхалась». «Как ты это понимаешь?» «Ну, я ничего не мог сходу придумать, что бывает со мной крайне редко». «Тем не менее», — продолжила ведьма, не дожидаясь ответа. «Ай!» — выругался я про себя. «Началась бодяга». «Что именно я имела в виду? Внешность, характер, поведение, проницательность, может, ум? Или это мягкая форма «я люблю тебя» или «я хочу тебя»?» В тот момент я уже не сомневался, что это прелюдия к ее признанию. «Да кто тебя знает? Что-то из того, чего ты сказала». «Но ведь не все сразу». «Ну, я, конечно, хорош, почти идеален», — машинально среагировал я, хотя тут же спохватился. «В этой ситуации рекламировать себя все-таки не стоило». «Ну, конечно, не все. Я же не Господь Бог все-таки». «Не буду допытываться. Тем не менее, что бы ты ни выбрал, это всего лишь твои догадки». «Как так? Я не сразу понял логику такого поворота». «Ты сам сказал, что не представляешь точно, что я имела в виду. Однако, услышав мою фразу, ты осуществил додумывание. Осознанное или подсознательное. На этом примере я хотела показать тебе, что практически любой разговор или текст — это всегда недосказанность». «Пронесло», — с облегчением выдохнул я про себя. «Невозможно во всех аспектах и нюансах написать и тем более сказать все, что хочешь передать. Только самые примитивные вещи, если не считать языка математики. Изначальная недосказанность — это еще один базовый фактор непонимания между людьми». «Ха, а я уж было подумал, что действительно тебе нравлюсь», — усмехнулся я где-то глубоко, ощутив что-то вроде обиды. Ведьма отошла к своему столу и тут же вернулась, держа в руках книгу с цветной обложкой. «Представь», — она положила на стул книгу и указала на обложку пальцем. «Представь, что истинная идея, мысль — это рисунок. А это...» — она хаотично набросала на книгу мелкий сухой вермишели. «Та же идея, но переданная словами или через текст». «Хочешь сказать снова несовершенство языка?» Я быстро связал ее вчерашние и сегодняшние выводы. «Ты прав. Хотя не всегда виноват только язык. Ведь если подобрать слова, то идею можно донести гораздо лучше». Тонким указательным пальцем она смела с книги несколько вермишелинок. «Однако люди или не умеют, или не хотят этого делать. Иногда на это просто нет времени». «О, нашел славную иллюстрацию твоим словам». Я довольно развалился на хлипком стуле. «В киношках слюнявых часто показывают. Она что-то сказала, думая одно, он подумал совсем другое, а в итоге все это вылилось в серьезнейшую драму». «Хороший пример», — согласилась Маша. «Правда, иногда это делают намеренно». «Что именно?» — не совсем понял я. «Затуманивают, ретушируют истинную идею». «Давай снова угадаю. Я и сам не заметил, как увлекся разговором с ней. Это когда кто-то хочет показаться пиздец каким загадочным и таинственным. Извини за мою латынь». «Это подходит. Еще более часто это можно встретить в художественной литературе. Ты, наверное, замечал, что большинство книг носит иносказательный смысл. Они на что-то намекают, о чем-то шепчут, но прямо об этом не говорят». «Да, есть такое», — сходу согласился я, хотя художественной литературы читал очень мало. По крайней мере, из школьной программы ничего прямолинейного не вспоминалось. «Так пишут не потому, что автор хочет показаться особенным или загадочным. Как правило», — она вдруг о чем-то задумалась. «Тогда почему же?» «Есть каноны, стереотипы хорошего художественного текста. Один из таких стереотипов состоит в том, что книга должна давать основную мысль скрыто, завуалированно. В итоге автор намеренно ретуширует эту мысль, чтобы не допустить излишней прямоты. «Не, Маш, ну ты даешь. Хочешь сказать, это просто глупая традиция? И все этой глупости из века в век следуют?» «Под этим стереотипом прочное основание», — продолжала серьезно она. «Такой подход позволяет сделать так, чтобы читатель как будто бы все понял сам. На самом же деле им просто манипулировали, чтобы на вымышленных книжных примерах вменить какую-то идею. И наоборот, сказанное напрямую, вероятно, вызовет у читателя отторжение и неприятие. Иными словами, хороший художественный текст построен на правилах хорошей манипуляции». «Прям вселенский заговор у тебя получается. Мне нравилось слушать ее умные рассуждения, но только до тех пор, пока они действительно казались умными. Тебе не кажется, что ты тут мальца перегибаешь?» «Это не заговор. Просто это эффективнее, чем пытаться донести мысль напрямую». «Блин, Маш, ну ты же противоречишь себе!» Я даже слегка расстроился за нее. «Сначала говоришь, что они истину скрывают, а потом говоришь, что открытая истина еще менее понятная, чем скрытая». «Я уточню. В первом случае истинная идея скрытая, а потому сложная для понимания, искаженная. Во втором случае она ясна для понимания, но человек ее отказывается принять. Почему отказывается, я попробую объяснить в другой раз». «Ну ок, отмазалась». В душе же я порадовался, что могу и дальше считать ее речи умными. «Тем не менее, когда истинная идея скрыта, читатель может разгадать и принять ее. Но гораздо чаще у него это не получается, и предназначенную для него идею он просто не замечает. В итоге книга может показаться ему пустой, бессмысленной. Или вместо смысла за ней будут видеть только сюжет, переживания, шутки». «Маш», я на миг замешкал, подыскивая слова, и она сейчас же продолжила. «Например, Анна Каренина. Одна из ключевых идей книги – безысходность, тщетность революционных усилий. Герои книги пытаются что-то в корне изменить, круто повернуть, но в итоге жизнь идет своим чередом. Ничего не меняется. Мало кто замечает эту мысль, пока ему не расскажут или он не посмотрит мнение критиков». «Маш, а ты не думала, что некоторые книги просто лишены этой, как ты говоришь, основной идеи? Ну, нет ее просто. Не закладывал ее автор, и все тут». «Ты прав. Таких книг очень много. Причем именно засилье таких книг позволяет людям не искать и не пытаться разгадывать основную идею тех книг, в которых такая идея все же есть». «Да ладно, черт с ними, с книгами. Как бизнесмену мне не терпелось перевести эту теоретическую беседу в русло практической пользы. А что с обычными разговорами? Есть же лекарство от этой твоей недосказанности?» «Тоже спрашивать, уточнять?» — сам же ответил я. «Это ж какими скучными и нудными станут наши разговоры». «Ты снова прав». «В чем именно? Про уточнять или про нудность?» «В обоих случаях. Не желая или не позволяя себе быть нудными, непонятливыми, люди раз за разом будут принимать эту неполноценность и додумывать, что на самом деле имелось в виду». «Машка, да в твоих словах безысходности не меньше, чем в русской классической литературе». «Есть еще одно лекарство». «Ну!» — воскликнул я. «Можешь ведь, когда захочешь!» «Если не можешь или не хочешь уточнять, важно рефлексивно останавливать себя от излишнего додумывания и необоснованных интерпретаций. Например, когда ты слышишь, что ты кому-то нравишься, просто не придать этому значения. Оставить эту информацию на потом». Я от души рассмеялся, будучи приятно удивлен тому, что она способна на подколы. Да еще и сохраняя при этом свой неизменный покерфейс. «Знаешь, Маш, ты слишком много требуешь от людей», — продолжал улыбаться и посмеиваться я. «Это непросто, особенно поначалу. Поэтому люди слышат за словами то, что хотят слышать, и не замечают того, чего слышать не хотят. Во многом именно недосказанность позволяет подсознанию проделывать этот фокус». «Ну, подожди, подожди. В твоем примере про «ты мне нравишься» я совсем не хотел понять твои слова так, как понял. Путано говорю, да?» «Думаю, я понимаю. Причины могли быть разные. Возможно, твое подсознание хотело другого, чем твое сознание. Или ты додумывал не по принципу «приятно-неприятно», а исходя из наиболее вероятного, по твоему мнению, варианта». «Ну ты даешь, Мария. Я с удовольствием восхитился ее проницательностью. «Кажется, я скоро начну бояться тебя». Даже не улыбнулась капуста. «Завтра жратвы привезу тебе. Есть пожелания?» — спросил я перед уходом. «Яблоки», —